Это по-русски. Как это по-русски? Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. Вас приветствуют доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Здравствуйте, дорогие друзья. У меня в руках письмо от Михаила Борисовича из Томска. Он задает вопрос очень коротко. Он пишет: «У военных принято отдавать честь». Откуда такое выражение? Ведь честь принято хранить с молодости. Вопрос, в общем, вполне логичен, но нужно прежде всего принять во внимание, что слово «честь» в пословице «береги честь с молоду» с одной стороны и «честь» в устойчивом выражении «отдать честь» имеет разное значение. Когда мы говорим «отдать честь» или «отдавать честь», подразумевается, безусловно, не передача своей чести другому лицу, ибо честь – это неотъемлемое от личности качество. Слово «честь» в устойчивом выражении «отдавать честь» имеет значение «знака», то есть произвести вот некий знак, исполнить некий знак. И, кстати, глагол «отдать» сразу в нескольких устойчивых словосочетаниях означает произвести некое действие, знаковое действие, имеющее характер знака. Можно даже сказать ритуальное действие. Ну, например, можно сказать «отдать дань уважения». Когда мы говорим «отдать кому-то дань уважения», чьим-то трудам и тому подобное, мы вовсе не подразумеваем какого-то прямого значения глагола «отдать». Отдать почести, в том же значении употребляется глагол «отдать». Отдать долг. Вот «отдать честь» – выражение, в котором глагол имеет такое же переносное значение, отчасти стертое значение. А в итоге же можно сказать, что поскольку значение у слова «честь» в этих выражениях совершенно различное, поскольку никакого противоречия выражение «отдавать честь» не содержит. Как это по-русски? Да, слушаем, но кто-то дозвонился. Вы в эфире. Меня зовут Елена Леонидовна. У меня вот три вопроса. Прошел фильм с Зиной Дурбин «Сестра его Дворецкого». И вот это местоимение «его» вообще, к чему оно? Вот это первый вопрос. Как, наверное, правильнее было бы перевести название этого фильма? А второй вопрос. Вот «Винокурня». Что такое вторая половина слова? «Курите»? Что это? И третий вопрос. Вот «на тебе», «на». Вот какая часть речи в значении? Вот «нате» мы еще говорим. Что это такое? Можете ли вы ответить? А, Елена Леонидовна, а вы знаете, как по-английски называется фильм «Сестра его Дворецкого»? Да забыла, к сожалению. Понятно. Не могу вспомнить странное такое нелепое название. На самом деле ничего нелепого нет. Просто если мы скажем просто «сестра Дворецкого» и не укажем на то, о чьем дворецком идет речь, мы выразим несколько другой смысл. Здесь создателем фильма или, может быть, сценаристом было желательно подчеркнуть, что речь идет не о каком-нибудь произвольно взятом дворецком, а о дворецком, который служит у некоторого господина. И вот его дворецкой отсюда возникает, когда же речь идет о сестре именно этого дворецкого, который служит некоторому господину, вот и получается «сестра его дворецкого». Название кажется странным, потому что местоимение «его» в данном случае это местоимение не личное, а притяжательное местоимение третьего лица, просто оно совпадает по форме с косвенным падежом местоимения «он». В данном случае это местоимение непонятно на кого указывает. Вот если бы нам в тексте было сначала сказано, что этого господина, у которого дворецкий служит, звали так-то и так-то, и, допустим, звали бы его Джон, то было бы понятно, что сестра его дворецкого – это сестра дворецкого какого-нибудь Джона. А его, указывающий непонятно на кого, выглядит странно, отсюда вот и возникает такой вопрос. По поводу винокурни. Собственно, само слово «винокурня» обозначает заведение, помещение для изготовления спирта, водки кустарным способом. И вы правы, здесь два корня. Вино, собственно говоря, то, что изготовляется, и курня от глагола «курить». Дело в том, что «курить» не означает не только курить табак, да, это и зажигать, и это идея, связанная с огнем. И, кстати, если я правильно помню, вообще-то эта модель существует во всех славянских языках, и само слово «курня» используется и как отдельное имя существительное. Поэтому здесь есть вот это вот древнее, причем этимологические словари подчеркивают, что это общий индоевропейский корень, связанный с разведением огня и с разного рода процедурами, которым огонь используется. Ну, и накуренный, да, там же тоже. Да. Третий вопрос Елены Леонидовны. Что такое «на» в выражении «на тебе» или что такое «нати»? «На» в данном случае, конечно же, не предлог, это междометие. Междометие – это такая особая часть речи, незнаменательная и неслужебная часть речи, которая служит для выражения каких-то очень обобщенных, трудно формулируемых смыслов, но она вот стоит особняком от всех остальных частей речи. Здесь это именно междометие. Как это по-русски? Вот нам написала Наталья. Я пенсионерка, родилась и выросла в Ленинграде. Всегда говорили про скамейку, а в данный момент в употреблении стало слово «лавка». А как же правильно? Ну, вообще-то, это два разных предмета мебели или, скажем так, дизайна парков и прочих подобных пространств. Дело в том, что для скамейки важной составляющей будет играть спинка. А лавка – это практически всегда без спинки, и чаще всего она должна примыкать к стене. Именно поэтому в метро мы должны использовать слово «лавка» по отношению к сиденьям, которые идут вдоль вагона, и мы опираемся не на специальную спинку, а на стену вагона. А Но стена вагона отделана специальной спинкой. Ну да, но я очень хорошо помню, как академик Панченко вот как-то сказал о том, что сейчас есть такая тенденция, что люди, когда садятся на лавку, и дальше он там продолжал, не к нашей программе «История», но в то, что вот он для него это именно была лавка, это однозначно. А скамейка, да, если мы говорим о парке, то в парке мы можем встретить и скамейку, и лавку. То есть, если это просто доска, которая лежит на двух там каких-то опорах, то это будет лавка. А если у этой лавки есть еще и спинка, то это уже скамейка. Ну, можно еще добавить, что лавкой изначально называлось в избе именно то, о чем сейчас рассказывал Валерий Анатольевич. И, конечно же, у этой лавки не было никакой спинки. Эту спинку заменяла просто стена избы. Вот отсюда на самом деле идет лавка-то. Ну, а все остальное Валерий Анатольевич уже рассказал. Не, ну а как правильно? Просто это разные вещи. Да, да, да. Просто это разные вещи. И сказать, что это все заменило одно другим. Да, мне кажется, что нашу слушательницу вот смущают какие-то очень узкие ограниченные наблюдение. Я, например, не замечал, чтобы сейчас слово «скамейка» было вытеснено словом «лавка». Вовсе нет. С другой стороны, у нас и лавок-то в городе как таковых нет, да? То есть обычно сразу представляешь какие-то на детских площадках вот просто доски на пенечках для бабушек. И то, ну вот то различие, о котором вы рассказывали, внятно, я думаю, далеко не всем. И мне кажется, что очень многие могут сказать, давай присядем на лавочку, имея в виду как раз скамейку в парке. Вот, может быть, это наша слушательница имела в виду. На самом деле, это вещи действительно различные. Как это по-русски-то? Да, слушаем вопрос по телефону. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, Надежда. Представьте. Ивановна. Да, как-то плохо слышно. Я сейчас услышала ваше обсуждение и вспомнила Пушкина Александра Сергеевича. Он сидит на металлической скамейке, но там есть еще и подлокотники. Это что, диван? Подлокотники. Нет, это просто один из вариантов скамейки. Но думаю, что такой вопрос надо задавать скорее не в программу о русском языке, а в программу о дизайне. Мне вещи. Еще Крылов тоже сидит на такой скамейке. Но мой вопрос следующий. Он заключается, правильно ли оформляют чеки в почтовых отделениях? Они пишут слово «кому» адресовано вот подписное издание. Я считаю, фамилия должна склоняться. Но они мою фамилию пишут без склонения. Моя фамилия Харольская Надежда Ивановна. Кому? Харольской Надежде Ивановне. Я считаю, что второй вариант правильный. А они пишут в первом варианте. Кто прав, кто виноват. Надежда Ивановна, конечно, вы правы. Конечно, в строке, где следует ответ на вопрос «кому», по сути дела, это вопрос «кому», конечно, должен быть дательный падеж. Двух мнений здесь быть не может. И, в общем, с сотрудниками почты нужно спорить на эту тему. Как это по-русски? Да, еще слушаем вопрос слушателя, который дозвонился. Здравствуйте. Евгений. У меня вначале небольшой комментарий. Вот вопрос был про сестру его дворецкого. Это дословный перевод с английского. Вот «батлер» по-английски «дворецкий» и «his butler's sister» — это вот как раз слово в слово перевели сестру его дворецкого. А спросить я хочу про склонение двойных иностранных фамилий. Иногда они склоняются, иногда нет. Вот, например, французский поэт Леконт де Лиль, вот его все время почему-то, значит, не склоняют. Вот говорят «Леконт де Лиль», никто не склоняет. А Бодуэна де Куртене склоняют. И тоже испанские фамилии, они очень часто двойные, потому что даются и по отцу, и по матери. Иногда их склоняют, иногда нет. Вот Варгас Льосу и Гарсия Лорку склоняют, а вот Фиделя Кастро Рус или Сервантеса Сааведру вот чаще не склоняют. Каких-то правил и рекомендаций я вот не нашел. А как вы считаете, здесь следует просто следовать традиции, как вот как повелось, или все же есть какие-то рекомендации? Мне вот ближе вариант склонения обеих частей. Ну, если, естественно, они по отдельности, по правилам русского языка склоняются. Еще, мне вот кажется, что в последнее время в русском языке появилась тенденция к несклонению слов, разных названий, фамилий, имен. Вот предыдущая слушательница тоже на это посетовала. Как вы считаете, есть ли вот такая тенденция? Евгений, спасибо за вопрос, как всегда интересный. Я должен сказать, что по моим догадкам, более чем догадкам, потому что специально этим вопросом я никогда не занимался, чем ближе носителю русского языка иноязычное имя с фамилией, чем чаще он его употребляет, тем вероятнее то, что он его будет склонять. Пример с Иваном Александровичем Бодуэном де Куртене, который, во-первых, очень много лет проработал в России, имя которого знакомо любому студенту-филологу. С одной стороны, он является носителем, но очевидным образом не славянской, но с другой стороны, это хорошо освоенная русским языком фамилия, и нет ничего удивительного для меня, во всяком случае, в том, что ее регулярно склоняют. То же самое примерно касается имени Федерико Гарсия Лорки. Что же касается Мигеля де Сервантеса Сааведра, то тут вот, понимаете, вот Лорку, несмотря на то, что получается, что фамилия звучит как женская при склонении, все равно вот мы склоняем. А вот это Сааведра, ну, во-первых, мы знаем Сервантеса. Все. Да, это Сервантес, достаточно, да. Вот он и склоняется, mm-hmm. понимаете? У Лорки, традиции, да, да, а у Лорки самое известное – это именно Лорка. Лорка и склоняется. Гарсия, между прочим, не склоняется. Когда выясняется, что у Сервантеса есть еще и Сааведра, это для многих оказывается таким неожиданным сюрпризом, и склонять его как-то не хочется. Хотя по аналогии с Лорка, то, по идее, должно быть то же самое. А вот не происходит. Я думаю, что дело именно вот в этой близости или, наоборот, отдаленности. Когда есть такая близость, тогда и возникает традиция склонения. А в противном случае ей возникнуть просто неоткуда. И по поводу тенденции к несклоняемости существительных в современном русском языке, я согласен с вами в том, что такая тенденция существует, что она, к сожалению, разрастается. И лично я отношусь к этому крайне отрицательно. Добавить мне нечего. Ну, многие же говорят, что это проявление аналитизма в русском языке, хотя, конечно, это скорее от лукавого. Да, насчет вот тенденции к аналитизму. Вот именно так, Валерий Анатольевич, вот это разговоры от лукавого. Здесь нужны очень серьезные, глубокие исследования, которых пока очень мало. С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!